10. После гипермаркета Анти, несколько обескураженный наглостью буржуев, поплелся по кривым улицам Нижнего хутора. Ему вдруг очень захотелось зайти в спасательную шлюпку и пропустить там бутылочку-другую пива «Золото Лапландии». Но с другой стороны, что ему делать в кабаке без друга Рокси? Анти вспомнил, как они в последнюю ночь сидели с друзьями в шлюпке, а Рокси, как всегда, каламбурил и смеялся. «Скажи, Рокси, где твоя рана-дыра?» — спросил, насмеявшись до слез, сантехник Какко. «А с чего ты взял, что у меня вообще есть рана?» «Мне Ювенели сказала, что в твоей душе рана-воронка, черная дыра, которая страшит тебя, заставляет бояться и одновременно затягивает, как омут. А всем известно, что Ювенели никогда не ошибается и не врет», — настаивал Какко, у которого была собственная дыра. Да, подружка Ювенели в яблочко угодила. «В моей душе действительно рана-воронка, что затягивает меня все глубже и глубже. Того и гляди, братцы, вся сила, вся энергия вместе с моей душой утекут, как сквозь решето». «Понятно», — мрачно произнес Вялли, засидевшийся после работы за кружкой пива. «Она как лунка, тянет так, что ты боишься ее до дрожи в поджилках». «Точно», — ухмыльнулся уже пьяный Рокси. «Она тащит меня вон из жизни, в небытие, в смерть. Но, к счастью, в моем сердце смерч, что зовется духом, и он удерживает мою душу, поднимая ее все выше и выше в небо. Не знаю, куда меня вынесет следующую секунду». «Да ты гонишь, ты просто напился и еле ворочаешь языком. Ты гонишь, как пьяный тюлень своими ластами. Гонишь и проскальзываешь», — буровил пьяный в стельку урка. «Да», — соглашался Рокси, — «когда я пьян, я превращаюсь в такое же простейшее, как и ты, в губку, в мокрицу, в инфузорию туфельку, в губчатый энцефалит, в грибную плесень, что разъедает меня целиком, как реагенты Мерве разъедают зимой лед и кожу туфель Кайсы. Я утрачиваю себя как личность, и потому могу говорить откровенно». «Признайся, Рокси», — из-под тишка докапывался Арти Шуллер. «Признайся, дружище, однажды ты понял, что чем откровеннее ты выступаешь и ведешь себя, тем больше у тебя поклонников. Признайся, ты хочешь за свою откровенность получить лучшие рестораны, лучшие гостиницы и машины, лучших девочек, причем задарма». «Не задарма, а за свое дерьмо», — отвечал продюсер Рокси. «Но когда я выворачиваю себя наизнанку, это не ради денег или славы. Я делаю это, потому что очень боюсь тьмы, которая наседает на меня со всех сторон. Но я не перестаю бороться. Каждую минуту сопротивляюсь, чтобы черная воронка не засосала меня, не проглотила своей чернотой, ржавчиной и плесенью. Я борюсь, чтобы вместе со мной не ушел под землю и весь Нижний хутор, что стоит на месте болот Мещеры».